При нашем появлении все отвешивают глубокий поклон, сохраняя при этом бесстрастные лица. Джафар-хан поднимается и сажает нас рядом со стариками. Кальян вновь ходит по кругу. Некоторые из присутствующих курят толстые трубки на длинных мундштуках с необычайно крепким табаком. Аветис Аршакович вкратце ставит нас в известность о результатах совещания. Мы будем проведены через всю Курдскую область и выведены до равнины Геляна. Вожди племен дадут нам проводников и по нескольку всадников, которые поедут впереди сотни, чтобы предупреждать население поселков и кочевые курдские племена о состоявшемся соглашении. Кроме того, за отдельную плату нас будут снабжать на пути нашего следования фуражом для коней и питанием для людей. Карандаш Аветиса Аршаковича быстро скользит справа налево по листку бумаги, оставляя за собой затейливую вязь арабских букв. Затем наш полномочный представитель громко читает свое произведение. Это текст мирного договора между нами и собравшимися здесь вождями курдских племен. В нем нет недостатка в ссылках на Аллаха, Коран и местных мусульманских святых. Составлен он по всем канонам восточной цветистости, вызывающей довольное подсокивание курдов. Едва заканчивается чтение, как Джафар-хан первый подписывает торжественный пакт и тщательно посыпает свежую подпись из медной песочницы. Вслед за ним медленно царапает несколько неразборчивых букв один из седовласых старцев. Остальные вожди, сопя и вздыхая, лезут в карманы широченных штанов и извлекают из них кумачевые платки, в уголках которых завязаны их личные мухуры, печатки. Облизнув печатки, они крепко тискают ими договор и, облегченно вздохнув, снова увязывают их в платки. Я всматриваюсь в лица этих чужих нам людей, в руки которых мы так доверчиво отдаемся. Единственной гарантией нашей безопасности служит вот эта жалкая, ничего не значащая бумага. Мне не очень верится в рыцарскую честность и святость обычаев гостеприимства этих никогда не расстающихся со своим оружием детей гор. Мы покупаем свою жизнь ценой золота, до которого так жадны эти вожди. Но что будет, если кто-нибудь заплатит им дороже? В острых проницательных глазах Гамалия читаю ту же мысль, но по его взгляду мне без слов ясно ее продолжение. Договор договором, а 100 смелых, хорошо вооруженных казаков тоже что-нибудь дозначат. Дипломатическая церемония окончена. Один из экземпляров договора в кармане Гамалия. Деньги поделены, исчезли в кошельках наших «друзей», в кавычках. Завтра можно будет пускаться в дальнейший путь. Сегодня же предстоит до конца соблюсти священный обычай, требующий прощального пиршества во знаменование удачной сделки. Садимся обедать. На этот раз, в силу ли местного этикета, или Джафар-хан хотел этим польстить вождям, но весь обед состоит из курдских блюд. Как и вчера, слуги сначала вносят маленькие стаканчики с чаем, после чего на полу, на разосланной скатерти, появляется целиком зажаренный барашек. Его приносят на огромном шесте, который за концы держат двое слуг. Каждый из нас отрезает от наиболее желанного места, какой ему вздумается величины кусок, и кладет его на свою тарелку. На полу стоят чашечки с разными соусами, в которые обмакиваются дымящиеся куски. Работаем исключительно пальцами и ножами, ложек и вилок не полагается. Белой грудой сверкает рис, облитый яичным желтком и маслом, и лежит похожий на головные платки лаваш. Лаваш — тонкий хлеб, раскатанный как большой блин, употребляется в Персии и Турции. Гости едят жадно, разрывая зубами и пальцами мясо. Соус стекает с их жирных щек. За барашком вносят мелко нарубленного, залитого ореховым и лучным соусом, из жареного джейрана. Слуги беспрепятственно наливают стаканы холодного абду, удивительно приятного, освежающего напитка. Наконец все насыщаются, и сейчас же, едва успев обтереть сальные руки, стремительно вскочив, начинают прощаться с хозяином. Оказывается, таков обычай. Дальше оставаться в гостях неучтиво, так как у хозяина может возникнуть сомнение в том, сыты ли гости. Оба старика, потрясая бородами, снова уверяют нас в своей дружбе и, пожелав счастливого и благополучного проезда, уходят. Почтительно окружившие их молодые курды доводят патриархов до коней и осторожно помогают им забраться в седла. Конвойные уже на конях. И спустя минуту наши новые союзники рысью затрусили по дороге. За ними разъехались и другие. «Поздравляю, поздравляю! Теперь можете ехать в полной безопасности, вплоть до самого Миандуба», — пожимая нам руки, говорит Джафар-хан. «Трудно было, очень трудно, однако уломал стариков». Он оглядывается и, не найдя глазами Аветиса, добавляет. «Ух, ну и педерсух-то, ваш армянин! И где только вы такого достали? Всех в пот вогнал, а не прибавил ни одного шая». Примечание. «Шай — копейки». Конец примечания. Впереди едут два стройных смуглых курда с длинными черными усами. Их замотанные платками высокие волочные шапки, тиары, высятся над низкими попахами казаков. «Ровно монахи в клобуках», — говорит Карпенко, успевший подружиться с нашими проводниками. Переход совершается спокойно и без приключений. Время от времени отдыхаем, ведем в поводу коней и снова качаемся в седлах. Несмотря на наличие передового курдского разъезда, Гамалей ни на секунду не ослабляет бдительность. Все так же движутся по сторонам наши дозоры и также внимательно просматривает путь, идущий впереди нас, взвод Зуева. «Кашу маслом не испортишь», — говорит Гамалей. «Перед уходом из Тулы мы впервые раздали казакам по золотой пятирублевке в счет идущего им содержания. После хорошего отдыха и сытного угощения хана эта получка вызвала радостное возбуждение в сотне. Сейчас, когда казаки убедились, что живущие в этих горах курды, если и не союзники, то, во всяком случае, и не враги нам, они стали бодрее, на их лицах выражается оживление, чаще звенит смех, не умолкая трещит воспрянувший духом остриков. Об убитых и погребенных товарищах, как будто по общему уговору, никто не вспоминает. Никому не хочется омрачать хорошего настроения. К вечеру доходим до кочевья Сунгаид. Здесь все совершенно ново и не похоже на то, что осталось позади. Горы снижаются, гряда темных хребтов остается в стороне. Вокруг зеленые холмы, покрытые высокой, сочной, шелковистой травой. Наши кони блаженствуют, поминутно дергая повод, чтобы щипать на ходу вкусные стебли. Под одним из холмов раскинулось небольшое кочевье, шатров на 25. Шатры имеют куполообразную форму и сделаны из черного войлока, обтянутого широкими сыромятными ремнями. Вход в них невелик и завешен пологом. Среди кочевья снуют полуголые ребятишки и носятся с отчаянным лаем псы. Из шатров выглядывают встревоженные женщины. Вдали, на яркой изумрудной траве, сплошной массой колеблются серые волны. Это пасутся огромные отары овец. Одетые в черные пастухи, кажутся камнями среди пенистого прибоя этого живого моря. Пытаюсь приблизительно подсчитать количество животных, но быстро отказываюсь от этой невыполнимой затеи. Их, вероятно, 5, а может быть и 10 тысяч голов. Серый колышущийся поток скрывается за холмом. Кто знает, сколько таких же больших стад тонкорунных овец разбросано среди этих холмов. Подъезжаем к кочевью. У шатров уже сидят наши передовые. Здесь же расположился и курский разъезд. Они подкрепляются горячими, испеченными в золе лепешками, запивая этот незатейливый обед густым козьим молоком. Нас встречают старики. Молодежь почтительно помогает нам сойти с коней. Особенное внимание оказывают Химичу, принимая его за высокое начальство, вероятно, потому что он украшен густыми, лихо вздернутыми вверх усами, а также единственный из нас, не сменивший серебряных погонов на скромные защитные полоски. Поглядеть на невиданных пришельцев собирается большая толпа любопытных. С интересом рассматриваю кочевников. Высокие стройные люди, с крепкими мышцами и приветливым взглядом смуглых открытых лиц. Женщины одеты в темные платья до пят и носят на голове большие черные платки. Они не завешивают лица чадрою, как персиянки. Видимо, строгие обычаи ислама не имеют силы здесь, в горах. В различных областях быта курдская женщина пользуется большим вниманием, но фактически это раба, ибо на нее возложено бремя не только домашнего хозяйства, но и всех работ. Отвлеченные непрерывными набегами и службой у феодалов, мужчины почти не занимаются ни земледелием, ни уходом за скотом. Меня трогает искреннее радушие и неподдельная сердечность всех этих простых курдов, вряд ли знавших еще вчера о нашем существовании. Из шатров тянутся подростки. В руках у них небольшие козьи бурдюки, наполненные холодным кисловатым молоком. Перед нами вырастают аккуратно сложенные горки пресных мучных лепешек и кусков холодной баранины. Кони расседланы, наблюдение выставлено, и мы с наслаждением приступаем к еде. Нас окружают довольные смеющиеся лица. Хозяевам по душе наш волчий аппетит. На наше приглашение присесть и закусить с нами получаем вежливый, но твердый отказ. Бог их знает, что это, особые ли правила местного этикета или боязнь опоганить себя едой с гяурами. Пьем туземный чай. Он крепок, вкусен и настолько душист, что его терпкий запах долго еще ощущается в шатре. Пузанков приносит сахар и шоколад. Гамалей жмурится от блаженства, откусывая от огромной шоколадной плитки. Нас окружает туча довольно великовозрастных бештанных мальчишек, единственной одеждой которых служат лохмотья отцовских рубашек. Засунув пальцы в рот, они с удивлением и благоговейным восторгом наблюдают за процессом нашего насыщения. Я отламываю кусок шоколада и протягиваю его. Дети шарахаются к выходу. Мы смеемся. Тогда один из стариков говорит что-то, и маленький, неимоверно грязный оборвыш с лукаво искрящимися черными глазенками быстро выхватывает у меня шоколад. За ним следуют другие. Я раздаю им всю плитку и сую в их грязные, вероятно, от рождения немытые руки, куски сахару. Малыши мнут сласти, шоколад липнет к их ладоням, и сахар мгновенно буреет, принимая окраску сжимающих его пальцев. «Да они, кажись, и сахар-то в жизни не бачили», — неодобрительно косится на них Пузанков. В самом деле, маленькие курды, как видно, вовсе не ведают прелести полученных ими гостинцев. Аветис уговаривает их попробовать сладости. Старики смеются, молодежь и женщины галдят. Наконец, один из мальчуганов набирается храбрости и засовывает кусок сахара в рот. Секунду он беспомощно глядит на нас, по его губам текут обильные слюни. Затем лицо озаряется сиянием, глаза смеются, и звонкий хруст оглашает кош, шатер. Мы хохочем, старики тоже довольны эффектом. Они одобрительно подталкивают друг друга и, перебрасываясь словами, то и дело кивают на замирающих от счастья малышей. «Орда, прости господи», — разводит руками Пузанков. «Вот уж Азия! Сахару простого, и то не знают». Одна из женщин, вероятно, мать черноглазого оборвыша, прельщенная радостным визгом детей, быстро нагибается, вырывает из рук сына измызганный кусок сахару и сейчас же, устыдившись сурового окрика стариков, бросается вон из шатра. Остальные женщины неодобрительными взглядами провожают ее и недовольно покачивают головами. «Вы не поверите, господа, — говорит Аветис, — что из присутствующих здесь курдов, может быть, только двое или трое когда-либо ели сахар, а о шоколаде же никто из них никакого понятия не имеет. Бедность вокруг ужасающая, самая настоящая, непрекрашенная нищета. В шатрах грязно, накурено, по углам валяются узлы небрежно свернутого войлока. Это постели, на которых спят обитатели шатров. Пахнет сжженным кизяком и овечьим пометом. Это хозяева огромных отар, столь поразивших меня. Но, как оказывается, эти отары принадлежат лишь нескольким богатым старшинам. Остальные же кочевники являются по существу лишь их полукрепостными пастухами. Я решаюсь обойти шатры, чтобы поближе ознакомиться с бытом и нравами кочевых курдов. Двое симпатичных молодцов сопровождают меня. Собаки, успокоившиеся поначалу и улегшиеся по сторонам шатров, стремительно бросаются с мест и оглушительно лают. «Боро, боро!» — замахивается на них огромной пастушьей палкой один из моих провожатых. Псы умолкают, отбегают в сторону и, недовольно ворча, косым взглядом, неотступно следят за мной. Мы идем по кочевью. Синеватый едкий дым курится перед каждым шатром. Медленно и незаметно разгораются сухие кизяки, ветерок раздувает пламя и относит в сторону вьющийся дымок. На огне, на трехногих железных каганцах, варится пища. Смуглые, быстроглазые женщины провожают нас долгими взглядами. На пути натыкаемся на картину. Местный коновал, он же и пастух, лечит больных овец. Доморощенный ветеринар сидит на корточках, окруженный десятками понурых, утомленных и жалобно блеющих овец. Вокруг него лежит несколько ножей, шильев и клещей самой разнообразной формы и величины. По своему виду все эти инструменты очень похожи на орудия пытки. Они грязны, покрыты сгустками крови и налипшей овечьей шерсти. Коновал добродушно скалит зубы и приглашает посмотреть на его искусство. Я останавливаюсь возле него. Мои спутники перебрасываются с ним словечками, и все трое добродушно и радостно ржут. Польщенный моим вниманием, целитель овец хватает за ногу наиболее крупный экземпляр из своих пациенток и за курдюк притягивает его к себе. «Па-па-па», — говорит он, похлопывая ладонью по мягкому волнистому курдюку. Он откидывает голову овцы назад, широко раскрывает ей рот и долго смотрит в него. Овца жалобно блеет и рвется из его рук. Так продолжается минуты две. Затем он валит овцу, растягивает ее на специально сделанных для этого козлах и начинает стричь. В его руках огромные ржавые ножницы. Они издают зловещий скрип и издали похожи на пару огромных ножей. Он состригает со спины овцы несколько клоков шерсти. Под срезанными клочьями свалявшейся шерсти обнажается бледная пупырчатая кожа спины. Нашим взором представляются отвратительные язвы с кишащими и копошащимися в них белыми пухлыми червяками. Нестерпимый гнилостный запах распространяется вокруг. Я отворачиваюсь, зажимая нос. Коновал смеется и запускает пальцы в язвы, несколько секунд копается в них, затем извлекает оттуда и бросает на землю кучу барахтающихся, извивающихся червей. Он повторяет эту операцию 2-3 раза. Пальцы его осклизли от крови и гноя. Несчастная овца жалобно блеет, поводя своими грустными, страдающими глазами. Наконец, когда, по мнению пастуха, болячки очищены, он заливает их нефтью из стоящей рядом грязной склянки. «Якши?» — спрашивает он и, довольный собою, смеется. «Идем дальше». Возле одного из шатров потрошат баранов. Вокруг толпятся голые мальчишки и лижущие истекающую кровь псы. И те, и другие жадно кидаются на выбрасываемые кости, оглашая воздух визгом и рычанием. Груда розовых, освежеванных бараньих туш высится на траве аккуратной горкой. Эта гекатомба предназначена для нас, чтобы достойно накормить посетившую кочевье казачью сотню. Мои внушительные очки привлекают внимание старух. Они перешептываются и провожают меня почтительными взглядами. «Вас принимают за врача», — разъясняет мое недоумение Аветис Аршакович. «Здесь, на Востоке, каждый европеец, особенно если он носит очки, должен быть, по мнению простых людей, хакимом, доктором». И действительно, в одном из уголков кочевья мы видим, вероятно, заранее собранных больных, преимущественно старух и детей. У них жалкий, изможденный вид. Прибегая к выразительным жестам, они упрашивают меня полечить их. Я не знаю, как выйти из столь затруднительного положения. К счастью, меня выручает незаменимый Аветис. Он бросает моим неожиданным пациентам несколько слов. Толпа стихает, успокаивается и, благодарно кланяясь, расходится. Что вы им сказали? Чтобы они пришли попозже к нашей стоянке, и тогда вы попользуете их. Позвольте, вы смеетесь, что ли? Нисколько. Неудобно было бы поступить иначе. Они так внимательны и предупредительны к нам, что мы отплатили бы черной неблагодарностью, отказав им в их просьбе. Но я же не смыслю ни аза в медицине. Лечить их, понятно, будете не вы, а сотенный фельдшер. Вам придется только присутствовать при том, как он смажет им чем-нибудь язвы и выдаст какие-либо порошки. После этого они уйдут, благословляя вас. Но ведь это того, похоже на шарлатанство. Нисколько. Во-первых, наш фельдшер, несомненно, лечит лучше, чем их знахари. А во-вторых, друг мой, святая ложь предпочтительнее честной обиды. Я заглядываю внутрь шатров. Их убранство крайне убого и однообразно. Тот же войлок, служащий подстилкой и одеялом, те же подушки и та же невероятная грязь. По стенам 2-3 полки с деревянной и глиняной посудой. На земляном полу медная утварь, кое-какой скарб. Ни малейшего намека на самую примитивную мебель, без которой не обходится даже наиболее бедная русская изба. Питаются кочевники главным образом молочными продуктами и изредка мясом. Картофеля нет и в помине, так же, как и большинства известных нам овощей. Нет и обыкновенной поваренной соли. Зато в шатрах лежат глыбы каменной соли, которую в виде лакомства дают лизать младенцам и ягнятам. Между прочим, к моему удивлению, я не вижу ни одного муллы, хотя курды ежеминутно пересыпают свой разговор словами «Алла» и «Худа». Бог. В шатрах не видно ни коранов, ни четок. Мое внимание привлекает стоящий в одном из шатров треножник, на котором покоится чугунный котел. Тут же висит заржавленная цепь, одним концом лежащая в огне, а другим надетая на рога джейрана. Лежащие кругом серые камни испещрены какими-то рисунками, значками и буквами. «Это нечто среднее между жертвенником и алтарем», — поясняет Аветис. «Ведь эти кочевники, хотя и исповедуют формальный ислам, далеко не порвали с язычеством и приносят жертвы неведомым богам». Я с интересом обхожу и оглядываю жертвенник. Действительно, внизу между камнями лежит груда полуобожженных бараньих рогов. А кто же живет здесь? Никто. Этот шатер содержится коллективно, всей общиной, и посещается только в торжественные дни, когда старейшины рода режут здесь, на этих камнях, жертвенную баранту. Я начинаю сожалеть о том, что у меня нет с собой фотоаппарата. День медленно угасает. Пышным пунцовым, лиловым, фиолетовым пожаром догорают лучи заходящего солнца. От ближних гор тянутся длинные серо-пепельные тени, тонут в седой синеватой мгле зеленые холмы. По кочевью ярче горят костры, бегают и искрятся веселые язычки пламени, облизывая сухой, устоявшийся кизяк. Вокруг костров видны силуэты людей. Дым густой пеленой низко стелится над ними и ползет по долине, уносимый легким ветерком. Слышны смех и веселые остроты. Отдохнувшие кони поднимают возню, раздается сердитое ржание. «Но! Ты, черт, пшел назад!» И смачная семиэтажная брань заглушает звучный удар ремня по спине расходившегося жеребца. Лица казаков полуосвещены отблеском огня. Дым и ночной мрак мешают мне узнать людей. У одного из костров слышны звучный смех и веселые реплики. Подхожу к сидящим вокруг него людям и присаживаюсь на груду небрежно брошенных мешков с ячменем. Кто-то из казаков узнает меня, но я останавливаю его знаками. Многие не замечают меня, увлеченные веселым рассказом Вострикова. «И стоит, хлопцы мои, це самое укрепление меж двух скал. Спереди вода, сзади вода. Налево бездонно ущель, направо узенька дорожка, и сидять, значит, в цій ущелье. Четыре наших хлопчика и боя дожидаются. Ждут, пождут, а потом из-за скал полезла на них Азия. Тьма тьмой, гора горой, аж вся долина скрізь почернила от них. И в атаку, ну, наши, конечно, тоже не сплять, похватали шашки и давай». «Ишь ты, герой!» — несется из темноты чей-то иронический, но довольный голос. «Ну, бьются день, бьются другий, бьются третий. Хо-хо-хо, настоящие герои! Прямо и Руслан богатыри!» — реагируют слушатели. «Бились, рубались, поки не зрівнялись, наших четверо и тих, тоже четверо. Тут наши як разозляться. Рученьки втомились, намахавши то шашкой, ноженьки ослабили. Що ж, говорят братцы, скільки нам воевать-то? Третий день их рубаем, головы, як качани, валяются, а тільки тепер мы с ними порівнялись. Давай, говорят, замиряться. Ладно, замиряться так замиряться, нам все одначе. Повилазили хлопчики з-під камнів бежать до орди. Смотрят, а там им назустріч. «Ей, куна!» кричат, «хватит, «Не рубай башка, мы до тебе идем». «Как до нас?» «Мы до вас, а вы до нас». «Да, кунак, нам драться надоело. До вас и ты охота». «Що тут поделаєш?» «Стоять вони отак, один проти другого, і торгуються, ніяк не заваряться». «Постояли, постояли, потужили, потужили, та й розошлись». «От і сказка вся», – неожиданно заканчиває Востріков. «Смотри, Азія, а ту же вас чувствовать умеет». «А що ж, разве вони не такі люди?» «Он, дивись на цих. Ежели з ним по-хорошому, так і вони, брат, не хуже других». Я встаю і потихоньку отхожу в сторону. «Та люди такі ж, як і ми, грешні», – доносяться до мене. Командирський состав, як і козаки, ночують під відкритим небом. Пузанков приготовив мені постель із свіжої душистої трави. Рядом лежать Гамалі і оба прапора. Хіміч, визвишаясь на своєму ложі, напоминає мені надгробний пам'ятник. Спати нікому не хочеться. От нечого робити ми розмовляємо. Гамалі вспоминає японську кампанію і міщенковський набіг на Інкоу. «Да, другі ситцевые, вот это было дело так дело. Спомнишь, так стыд берет. Не набег кавалерийский, а черепаший наполз. Вышли мы из Сын-Чэн-Дзы весело и бодро. Кони сыты, люди тоже. Пошли, а в пути узнаем. Того нет, этого не захватили. Дальше больше. Население нас встречает мрачно. Села пустые, людей нет, скота тоже. Продовольствие исчезло. Что за черт? Оказывается, за 100 верст впереди все отлично знают, кто мы и куда держим путь. По дороге наскочили на кого-то. Впереди стреляют, какие-то солдаты рассыпаются в цепь. Ну, мы давай отвечать, даже пушки выкатили вперед. Целый день стреляли, бух-бух. Наконец сбили противника, заняли село и переправу. Оказывается, всего-навсего рота японских ополченцев на целый день задержала весь отряд. А дальше и того хуже пошло. В день стали делать по 15-20 верст. Видите ли, сами обхода боялись. А однажды и назад 40 верст скакали. Так и кончился наш набег конфузом. Исаул помолчал. А какие злоупотребления творились, не дай-то Боже. Я тогда служил вольноопределяющимся во 2-й сотне сводного полка. Командиром нашим был некто Товстунов, под Исаул. Прямо редкая личность, негодяй, каких мало. Пьяница, трус, мародер. Люди его ненавидели. Ненавидели и боялись. Всю сотню подлец обобрал дочисто. Фуража коням не давал. Что раздобудем, тем и кормили их. А счета на фураж и довольствие аккуратно выписывались. Так и лютовал всю войну. Спасибо, революция началась. Отлились ему казацкие слезы. А что? Поворачиваясь на своем ложе, спрашивает с интересом Химич. Казаки его порубили. В клочья разнесли на станции Лян, а потом бросили под поезд. И ничего? Ничего. Все знали, и офицеры знали, но делали вид, будто бы он сам в пьяном виде под колеса свалился. Ну, батенька, время-то было такое, что впору каждому о себе заботиться, а не о других думать, да. Так вот, в этот самый-то наполз, как вечером сотни устраивать перекличку, стоит наш командир перед строем, а вахмистр список читает. Они подлецы вместе дела обделывали. «Кобыла заря!» — кричит вахмистр и тем же тоном добавляет. «Убита в перестрелке!» «Веди ее на левый фланг», — говорит командир. «Обозный Мерин Яшка пал от болезни живота. Веди его на левый фланг. И так каждый день. Настреляют, набьют, этак за месяц 2-3 коней, продадут их, и деньги делят между собой. Это что?» Бывало, одного и того же Мерина по 3 раза под разными названиями убивали и снова воскрешали. Вся сотня видела. Молчали.